Штирлиц включил зажигание, медленно закурил и поехал в отель. Портье спросил, рассеянно скрывая зевоту: «Оберштурмбанфюрер Диц уже у себя?» «Он пришел 20 минут тому назад, господин Штирлиц. Он просил предупредить, что будет занят по работе полчаса. Портье глянул на часы. Соединить?» «Нет-нет, благодарю вас. Я подожду его у себя». Штирлиц похлопал себя по карманам, сосредоточенно нахмурился, снова похлопал себя по карманам, досадливо щелкнул пальцами. «Черт возьми! Мой ключ остался на работе. У вас есть ключ ко всем дверям, нет?» «Да, конечно. Дайте, пожалуйста, на минуту ваш ключ. Я открою вам дверь, оберштурмбанфюрер. Дайте ключ», — повторил Штирлиц. «Не уходите с поста, я сам умею открывать двери». В их гостинице были особые замки. Изнутри вместо скважинки — кнопка. Ключ таким образом внутри оставить нельзя. Нажмешь изнутри кнопку — дверь заперта. Повернешь ключ снаружи — открыто. Штирлиц подошел к двери того номера, где жил Диц, и прислушался. Было включено радио, передавали концерт Брамса. «Кажется, третий», — машинально отметил Штирлиц, и мягко повернул ключ, который подходил ко всем дверям в военных гостиницах, было вменено в обязанность иметь такой универсальный ключ. Он вошел в маленькую темную прихожую, тихо, на цыпочках. Музыка неслась из комнаты, одна лишь музыка. Штирлиц рывком распахнул дверь. С большой тахты взметнулся Диц, который показался сейчас Штирлицу рыхлым и нескладным. В форме он всегда был подтянут. Елена медленно натягивала на себя простыню. Диц выскочил в прихожую, лицо его стало багровым. «Бога ради, извините», — сказал Штирлиц. «Там Амельченко устраивает истерику». «Штирлиц, слушайте». Диц растерянно потер щеки. На них остались белые полосы. «Слушайте, это какой-то бред». Штирлиц похлопал его по плечу. «Продолжайте работу и поскорее возвращайтесь». «Штирлиц, что у вас в кармане? Вы фотографировали? Слушайте, не делайте подлости, я же ваш товарищ». «Заканчивайте работу», — повторил Штирлиц, «и поскорее возвращайтесь. Потом поговорим. Ладно». «Погодите, поймите же», — забормотал Диц, но Штирлиц не стал его слушать, повернулся и вышел. Он долго сидел за рулем, ощутив страшную усталость. Он затеял драку, и он победил в первом раунде, получив такого врага, который теперь не остановится ни перед чем. «Неверно», — возразил себе Штирлиц, — «не надо придумывать человека, исходя из собственного опыта. Люди разные. И если проецировать на себя каждого, с кем сводит жизнь, то можно наломать много дров и провалить все дело. Нет, он раздавлен теперь. Он будет другим, хотя постарается казаться прежним. Он будет успокаивать себя тем, что я был один, без свидетелей. Он будет убеждать себя, что показания Елены, если ее вызовут, не примут во внимание. Какая-то полурусская украинка, ей нет веры. Но все это будет на поверхности его сознания. Внутри он уже сломан. Он станет гнать от себя эту мысль. Я должен помочь ему в этом. Я должен сделать так, чтобы он испытывал ко мне благодарность. Как арестанты, которых они готовят к процессу, те тоже начинают любить своих следователей и верить им. Вернувшись в клуб, Штирлиц сказал Амельченко, что он вынужден откланяться в связи со срочными делами, а господин Диц и Елена едут следом. Она хотела посмотреть вечерний город. «Пойдем, Магда», — сказал Штирлиц, протянув женщине руку. «Пойдем, голубчик».